Часть вторая. Драконий хребет. Глава первая. Глаза болели от недосыпа, а за окном занимался рассвет. Я сегодня так и не ложился. Вообще, эта выходка сестры, то, что она хотела сотворить с Лесси, не лезла ни в какие ворота. Что Алисия немного не в себе, я всегда знал. Именно так проявляла себя кровь даргов. Мы все обладали странным и сложным нравом, но это не значит, что нужно поддаваться своим порокам, не обращая внимания на чувства, мысли и жизнь окружающих людей. Так нельзя. Мы же не какие-то звери, не способные контролировать собственные инстинкты. Я даже не смог поговорить ни с кем. С Маром не было смысла, с Алисией не хотелось, а Лесси ясно дала понять, что думает о нашей семейке. Я ее не винил. Пожалуй, так будет лучше. Стоило отпустить такую яркую и невероятную ведьмочку. Иначе, чем я отличаюсь от своей сестры? Но знали бы боги, как это сложно сделать. Мне вчера хотелось убить и Алисию, и Мара, только за то, что эти двое посмели посягнуть на мое самое ценное сокровище. А отпустить сокровище — это было, пожалуй, еще сложнее. В итоге все спали, а я сидел у открытого окна и смотрел на небо, которое поднимающееся солнце окрасило в розовый, на драконий хребет, упирающийся в облака, похожие на сахарную вату, и думал. Прежде всего, как донести до рыжей упрямицы, что ее поведение неприемлемо, и меня сильно обидело. Виновница моих печальных мыслей явилась внезапно и без стука, как и всегда. Сестричка была, вот неожиданность, в кожаных штанах, которые так похожи на те, что носила Лесси, в рубашке и плотном жилете. Я ни разу не видел у нее подобной одежды, и где только взяла. Алисия тащила в охапке кучу старинных вещей. Вид у них был такой, словно сестрица отыскала их на помойке. Вообще, хотелось выгнать ее сразу же и даже не разговаривать. Но Алисия умела удивлять. «Что это?» — спросил я, глядя на поломанный хлам у себя под ногами. «Пара кувшинов». Сестра носком сапога подвинула два ржавых и мятых сосуда. «Монеты». Она указала на россыпь медных кругляшей самого мелкого достоинства, которые ходили 500 лет назад. Они явно были отобраны и сложены в мешочки по номиналу, потому что я перед собой видел только самые мелкие. И диадема. Алисия радостно продемонстрировала проволочное нечто с выпавшими камнями. «Ты надо мной издеваешься, да?» — устало поинтересовался я. «Нет». Она покачала головой, и в янтарных глазах я заметил слезы. «Прошу прощения. Ты ведь именно про такие предметы говорил, когда мы впервые разговаривали об экспедиции. Они же это должны найти». Алисия выглядела смущенной и ковыряла носком сапога мой ковер. Признаться, я был поражен. Это для кого-то валяющийся на полу обычный хлам. Для Алисии же — часть ее богатств. И то, что она принесла это мне... Что же, рыжая и правда раскаивается. И в меру своих сил старается искупить вину. «Ты ведь понимаешь, что просить прощения должна не у меня?» — уточнил я осторожно. «Понимаю. Из-за этого я тут, Амбер». Она посмотрела на меня с надеждой. «Ты ведь меня отпустишь с ними в экспедицию?» «Однозначно нет. А кто же будет следить за твоей маленькой беззащитной ведьмочкой?» — спросила она и посмотрела на меня хитрыми, полными раскаяния золотыми глазами. «За ней будет следить Лайтнер. Не думаю, что она нуждается в твоей защите и захочет с тобой общаться. А по твоей милости и со мной тоже. Ты хоть понимаешь, что чуть не натворила?» Обида и злость вырвались наружу. «Это все Мар», — Алисия пожала плечами. «Ну хватит уже валить на других. Ампер, он подло сыграл на моих слабостях». Рыжая даже топнула ногой. «Он мне обещал золото. Ты же знаешь, мне нельзя обещать золото. Нельзя предлагать много всего красивого и интересного. Это лишает меня воли, делает глупой и жадной, и я предам всех. Кроме...» Она задумалась и, всхлипнув, сообщила. «Кроме тебя. Тебя я люблю все равно больше». Алисия уже плакала, не таясь. Я со вздохом поднялся и подошел к сестре. Обнял и притянул к себе. Она рыдала взахлёб, и было непонятно, обманывает, чтобы добиться своего, или правда чувствует себя виноватой. «Ну что мне с тобой делать?» — вздохнул я, поглаживая сестру по рыжим непослушным волосам. «Отпусти меня с ними», — снова попросила она. «Мне действительно нравится твоя ведьма. Мне стыдно перед ней, и я хочу с ней дружить». «Тебе не кажется, что шанс твой ты упустила?» — с усмешкой поинтересовался я. «Несмотря на твою харизму, Лесси не в курсе, какие мы, и не сможет понять. Да и пытаться не будет. Она считает, ты совершила ужасную вещь. Да и я тоже». «Не-а, «Ничего я не упустила», — она снова шмыгнула носом. «Я умею быть хорошей». «Ага, а потом где-то маячит золото и...» «Я борюсь со своими пороками», — упрямо заявила Алисия. «И я не продала Лесси Даргу Кариусу, а он подошел первым и предлагал, заметь, больше. Он старый, противный и злой, а Мар хороший и слабый. Ты бы узнал, что Лесси у него, и все равно забрал. Ты же считаешь ее своей, а золото я бы не вернула. Скажи, ну ведь хороший же был план. Надо было, конечно, рассказать Лесси, но я побоялась, что она не согласится. А золото, оно так манило. Алисия, ты же понимаешь, что если перескажешь это Лесси, она все равно не проникнется и не простит тебя», — поинтересовался я, слабо надеясь на понимание. Но Алисия удивила. «Понимаю», — рыжая пожала плечами. «Но это ничего не меняет. Я все равно хочу попытаться, и у тебя отпрашиваюсь так, для порядка, чтобы когда Лайтнер будет орать, какого хаоса я поехала в экспедицию, не врать еще и ему. Я ведь правда стараюсь быть хорошей. Просто иногда обстоятельства складываются неудачно». «Ты будешь примерно себя вести?» — безо всякой надежды на честный ответ спросил я. «Я буду охранять для тебя твою ведьму. Она не моя и скоро исчезнет из нашей жизни навсегда. Сокровище всегда попадает в нужное хранилище», — уверенно отозвалась Алисия. «Так ты на меня не злишься?» «Я на тебя очень злюсь», — не стал врать я, а когда ее глаза снова наполнились слезами, добавил. «Но при этом все равно очень люблю». «Тогда, значит, мне можно поехать с ними?» «Да, но если еще раз попытаешься провернуть что-то подобное, я не прощу тебя, Лис. Я не вру. Просто представь, если бы я попытался без твоего ведома отдать кому-то часть твоей сокровищницы, ты бы смогла любить меня дальше?» В глазах Алисии мелькнул испуг, и она даже отстранилась, видимо, анализируя, сравнивая и что-то про себя решая, а потом сказала. «Ты очень хороший, и я рада, что ты меня любишь. Я больше не буду так делать». В ней чувствовалась искренность маленького ребенка, и я подозревал, что обещание она будет сдерживать примерно так же. То есть Лесси, конечно, вряд ли с ней что-то грозит, но сюрпризы от сестренки не закончились. Я была так зла и раздосадована, что той ночью почти не спала. Не знаю, чего ждала. Может быть, извинений от рыжего нахала, но он не пришел. Сначала не поверил мне, когда я рассказала о планах его сестры, чем обидел до глубины души. А когда я оказалась права, даже не извинился. И от этого становилось намного обиднее. А еще противно ныло сердце. Думала, в тысячах километрах от дома я нашла родственные души. Рыжая семейка, конечно, казалась странной и чуточку сумасшедшей, но они мне нравились. Поэтому было больно. Поэтому я не спала, думая, что я какая-то не такая. Мой прошлый парень со мной расстался, даже ничего толком не объяснив. Таинственный рыжий Дарк несколько раз поцеловал, но даже не пришел попрощаться. Его взбалмошная сестричка хотела продать. Собственная команда ненавидит. Я совершенно одна, очень далеко от дома, несчастная и злая. С утра я спустилась одной из первых, и вид имела изрядно измученный. Наскоро поела и ушла в холл, чтобы дождаться остальных. Настроение было отвратительным, я чувствовала себя никому не нужной, лишней. Сначала спустились наемники и лишь бросили на меня равнодушный взгляд. Потом вышел профессор, коллега дяди и его шибанутая, излишне восторженная помощница. Они активно жестикулировали и что-то обсуждали. Им тоже не было до меня никакого дела. Наверное, позже это утро преподнесло бы мне много неприятных сюрпризов из-за общения со своими коллегами. Но все это перекрыл один огромный противный сюрприз. Из столовой вышли Бриана и Нед, который почему-то приобнимал за талию наемницу. Парочка взглянула на меня мрачно, и я приготовилась к стычке номер один. Следом за ними появился дядя и даже направился ко мне. Но тут с лестницы отвратительным рыжим вихрем слетела Алисия и радостно заявила. «Всем привет, а я еду с вами. Вы счастливы? Я так рада!» «Что?» — закашлялась я, и одним этим хриплым карканьем выразила общее удивление. Про меня сразу забыли. Алисия, как всегда, завладела всеобщим вниманием. Я даже не упустила момент, что блузка и штаны на нахалке очень уж знакомы и, кажется, до недавнего время являлись частью моего гардероба. Но, наконец-то, обрел дар речи дядя. Это серьезное испытание, нужно быть подготовленной. Там же горы и опасности, трудности пути и быт не очень. «Ну вы же идете!» Рыжая нахалка посмотрела на него И в этот момент ее взгляд был как у непосредственного ребенка. Но я-то знала, насколько он обманчив. «Это не первая моя экспедиция», — начал дядя с пафосом. Алисия махнула рукой. «Да? А моя не последняя. Пойдемте, Лайтнер уже ждет нас. Что вы такие кислые, будет здорово!» «Я не пойду», — выдала я неожиданно сама для себя. На меня уставились с удивлением, но отговаривать никто не спешил. А я зачем-то добавила. «И вам не советую. По крайней мере, в компании с ней». «Ой, да не дуйся!» Алисия подошла ко мне, нахально взяла под локоток и посмотрела своими янтарными, как у брата, глазами. «И не отказывайся от планов из-за мелких недоразумений». «Это ты-то мелкая?» Фыркнула я, вырвалась и гордо прошла в сторону выхода. Поняла, что оставаться все же неразумно. Выбор у меня небольшой. Или ехать в компании Алисии и еще как минимум 10 человек, или дожидаться всех в замке наедине с ее братом. Вряд ли Алисия будет пытаться меня соблазнить, поэтому выбор пал на нее. Хотя неизвестно, что хуже — соблазнить или продать. Алисия не обиделась, догнала меня и шепнула на ухо. «Не переживай и не бойся. Амбер строго-настрого запретил тебя продавать или менять на что-то нужное». «Вот ты сейчас серьезно?» — спросила я, чувствуя, как глаза становятся круглыми от злости, возмущения и еще сотни необъяснимых и очень противоречивых чувств. «Думаешь, это решает проблему?» «Ну, ряд проблем это точно решает», — радостно заявила она и, схватив за руку, потащила меня к выходу. А я была в таком шоке, что даже не сопротивлялась. Ехать предстояло верхом. Это вызывало тихий ужас. Я, конечно, не раз видела живую лошадь и даже сидела в седле. Обучение верховой езде до сих пор было обязательным для всех. Но не практиковалась давно и не думала, что умение мне пригодится. Но, увы, ни одно технико-магическое средство по горам ехать не могло. Поэтому пришлось седлать лошадь и надеяться, что я не забыла, как на ней передвигаться. Сегодня мы, со слов Лайтнера, должны были добраться до носа дракона, плато, расположенного на середине пути до вершины. Это отправная точка. Нам предстояло разбить лагерь, обустроиться и уже оттуда совершать ежедневные вылазки по разным маршрутам. У дяди с собой был тубус с картами. Маршруты там были отмечены еще до начала путешествия. Признаться, я не верила, что спустя столько времени наконец-то начнется сама экспедиция. Атмосфера царила не самая доброжелательная. Со мной никто не разговаривал. Те, с кем я общалась раньше, были обижены, а остальные игнорировали по привычке. Плюс команда была в шоке от еще одного неожиданного участника экспедиции. Алисия же чувствовала себя как рыба в воде и настороженные взгляды просто не замечала. Ей не требовалось, чтобы кто-то поддерживал разговор. Достаточно было иметь возможность безостановочно болтать самой. Я довольно легко запрыгнула в седло. Не так, конечно, как наемница, но и не с тремя помощниками, как мисс Пинс. Алисия залезла на лошадь самой последней, потому что о чем-то болтала с Лайтнером, отпускала комментарии и, кажется, никуда не торопилась. Зато как сделала это, даже Бриана открыла от изумления рот, потому что рыжая нахалка вспорхнула, словно птичка, и продолжила болтать. Я постаралась оказаться в колонне как можно дальше от нее. Лайтнер сказал что-то грубое, девушка поджала губы и отправилась развлекать разговорами сначала дядю, потом Бриану, потом Неда, но остановилась на начальнике охраны и выносила ему мозг до привала. Мне даже жаль его стало. Впрочем, подозреваю, он даже не слышал, что щебечет рыжая, потому что пару раз, когда он оборачивался, я замечала его бесстрастное лицо и отсутствующий взгляд. Устала. Я реально устала подпрыгивать в седле и с нетерпением ждала обеда. У меня затекли все конечности. Онемела пятая точка, а от голода свело желудок. Когда объявили привал, я сползла со спины лошади со стоном облегчения и поняла, что до того, как что-нибудь съем, пройдет еще немало времени. Надо развести костер и приготовить, и если костром занимались мужчины, то обед ложился на женские плечи. Руководила всем мисс Пинс. Она раздала задание. Алисия сразу же сказала, что не приспособлена. Бриана незаметно улизнула в мужскую компанию, и вместе с поварёшками остались мы со второй помощницей. Не знаю, как она, а я кулинарными талантами не блистала. Судя по ее затравленному взгляду, направленному в котелок с водой, и она тоже. Одна надежда на мудрое руководство мисс Пинс. «Ой, нам же нужен еще чай!» Всплеснула руками мисс Пинс и, поджав губы, обратилась ко мне. «Лесси, вон за теми валунами горный ручей. Набери воды. Справишься?» «Почему нет?» Я пожала плечами, схватила пустой котелок и с наслаждением сбежала. «Лучше искать ручей, чем чистить картошку». Полевую кухню, как поняла, я определенно не люблю. До такой степени, что как бы мне не хотелось есть, не готова сделать что-то, что ускорит процесс приготовления обеда. Я шла к ручью и весело размахивала котелком. За мной никто не увязался, и это было настоящим счастьем. Дядя с Этионом и Лайтнером что-то оживленно обсуждали, склонившись над картой. Им активно мешала Алисия. Она болтала, смеялась и пыталась ловить бабочек. Рыжая, кажется, вообще ни капли не устала. Откуда в этой стервочке столько энергии? Бряна косилась на нее с нескрываемой злобой, как раньше на меня. Заметив это, Алисия просто показала наемнице язык и принялась развлекаться дальше. Нед помогал мисс Пинс у костра, а остальные разбрелись по лагерю. Кто-то приводил в порядок вещи, кто-то поправлял подпругу на лошадях. В целом, меня устраивало, что никому до меня нет никакого дела. Даже мисс Пинс, хоть и косилась неласково, но обращалась непосредственно по делу. Неприятные темы не поднимала, читать нотации не начинала. Возможно, потому, что я вчера на балу почти ни с кем из мужчин не общалась, а с утра Амбер не вышел нас провожать. Точно учел мои пожелания. Рыжий мерзавец. Узкая горная тропка петляла между камней. В одном месте, чтобы спуститься, мне пришлось уцепиться за торчащие между валунами ветки куста. Шум быстрого горного ручья я услышала издалека и пошла быстрее, неожиданно чему-то улыбаясь. Я никогда раньше не бывала в горах, и они мне нравились. Тут было невероятно красиво, а воздух оказался таким свежим, что кружилась голова. Да, по камням неудобно лазить, да и лошади могли нам помочь преодолеть лишь часть пути, но я была готова к подвигам. Идти между серых, поросших мхом камней, любоваться бабочками и иногда натыкаться на целые поляны невероятно сладкой крупной черники, что может быть лучше? Ручей оказался узким, быстрым и кристально чистым. Он бежал между каменных глыб, меняя русло, в некоторых местах разбиваясь на несколько ручейков поменьше. Небольшие камушки он перепрыгивал пенными волнами, а крупные просто огибал. Чтобы к нему подойти, нужно было проявить чудеса эквилибристики, размахивая котелком. Нога скользила на мокрых и от этого невероятно скользких камнях. И я молилась, только бы не выронить котелок. Если я его посею на первом же привале, думаю, меня развернут назад. Я устроилась на плоском и относительно удобном камне. Убедилась, что не соскальзываю в холодную воду, и нагнулась, чтобы опустить котелок. Смазанное темное движение в воде я сначала приняла за игру света и тени. Но когда что-то черное и гладкое мелькнуло еще раз, не стала вникать и одним движением отпрыгнула назад. Как только воду не расплескала. Впрочем, сохранность воды и котелка меня перестали волновать, как только из быстрого ручья показалась покрытая чешуей голова какой-то неведомой твари. На меня уставились два янтарных глаза с вертикальной прорезью зрачка и короткие когтистые лапы начали уверенно перебирать по камням. Я заорала и бросилась назад, только забыла, что камни очень скользкие. Тварь оказалась довольно шустрой, а я растерялась и даже не сразу сообразила, что вообще-то природа наградила меня магией, и я могу ее использовать. Потянулась рукой к пожухлой траве, пытаясь напитать свой внутренний резерв, и начала плести примитивное заклинание. Обычную стену ветра, которая ударила твари в нос оглушительным хлопком. Уши заложила, и я, извернувшись на камнях, кинулась ползком от кровожадного монстра, прекрасно понимая, что вряд ли заклинание нанесло ему серьезный урон. Мне было наплевать на котелок, на воду, на то, что в лагере будут меня ругать. Главное — до этого самого лагеря добраться. И желательно целиком, не потеряв руку или ногу. Зубы клацнули за спиной, а я вцепилась в остатки травы, чтобы собрать энергию, и поставила щит. Успела как раз вовремя. Когтистые лапы рептилии врезались в магическую преграду и заскребли по ней с противным звуком, словно по стеклу. А у меня получилось встать на ноги и развернуться к монстру лицом. Он был небольшим, мне по колено, но длинным, с гребнем, идущим по черной спине, покрытой блестящей чешуей. Пожалуй, тварь больше всего походила на смесь динозавра с крокодилом. Может, с этого монстра пошли легенды о драконах? Я отступала осторожно, стараясь не упасть на скользких камнях и боясь повернуться к твари спиной. Силы для создания пары заклинаний у меня были, но я не понимала, как их грамотно использовать. Не знала, что нанесет максимальный урон. Огненный шар забрал много энергии, которую получится пополнить, если только я доберусь до кустов. Присаживаться и хвататься за траву сейчас казалось глупым. Я кинула шипящий и полыхающий шар в тварь, но рептилия только недовольно взревела и кинулась на меня. Припала на задние лапы, готовясь к прыжку, и я зажмурилась, поняв, что это конец. Я просто не успею ничего сделать. Наверное, я уже смирилась, когда за спиной раздался очень странный звук. То ли шипение, то ли мелодичный свист. Я открыла глаза и заметила, как прислушивается тварь. Переливы в смутно знакомом голосе становились сложнее, и рептилия нехотя начала отступать. Я повернула голову и заметила Алисию, которая приближалась к нам с серьезным выражением на симпатичном лице. Она шла медленно, не прекращая странного шипящего свиста, и тварь ее слушалась. Недовольно мотала головой, но отступала к воде, а потом и вовсе нырнула на глубину и уплыла. «Кто это?» — прошептала я и отпрыгнула от воды на безопасное расстояние. «Вородарк. Их тут много. Живет в горных ручьях», — охотно пояснила рыжая. «Они не агрессивные, просто хищники. Обычно на людей не нападают, но ты ему понравилась, видимо». «Он хотел меня сожрать». «Вероятно», — не стала спорить Алисия, и на ее лицо вернулась шкодливая улыбка. «Я тебя спасла. Теперь ты меня простишь?» Ответа на этот вопрос я не знала, поэтому сказала первое, что пришло в голову. «Все твари хаоса. Из-за этого вородарга я потеряла свой котелок. Меня мисс Пинс прибьет». «Без проблем». Алисия пожала плечами и повернулась к воде. Она без опаски, балансируя на камнях, добралась до бурлящего потока и тихонько посвистела. Я почти не удивилась, когда через секунду на поверхность вынырнула морда вородарга, в зубах он держал совершенно не пострадавший котелок полной воды. Алисия взяла его из пасти и довольно развернулась ко мне. «Но теперь ты точно простишь». Вообще, я не готова была простить Алисию. Мне всегда казалось, что такое нельзя простить. Тот, кто без раздумий предал тебя один раз, так же легко предаст и в другой. Только вот объяснить свою позицию не могла. Рыжая смотрела на меня восторженными золотыми глазами, мило улыбалась и ждала вердикта. Она не чувствовала себя виноватой. Она по-прежнему готова была мне помогать. Она отогнала от меня вородарга и вернула котелок, и сейчас, как ребенок, ожидала поощрения. Я не могла понять, она серьезно такая или просто придуривается. «Ты же понимаешь, что поступила плохо?» — осторожно поинтересовалась я. «И понимаешь, что я всегда буду бояться, что ты воткнешь мне нож в спину?» «Нет», — она замотала головой. «Тебе бояться нечего. Нож в спину втыкать не стану, потому что зачем мне желать тебе смерти? Ты хорошая, и, может быть, еще принесешь пользу. Был вариант обменять тебя на много всего ценного». Она печально вздохнула. «Но не получилось. Да и Амбер сильно разозлился. Я не буду его расстраивать и предпринимать еще одну попытку, если ты боишься этого». «Вот это и есть дружба. Ты не делаешь что-то, так как не хочешь расстраивать брата. А меня ты готова была предать». Попыталась я объяснить свои чувства, но понимания так и не добилась. «Нет. С Амбером меня связывает не дружба, мы — семья. А не семью можно продавать?» «И семью, наверное, можно», — задумчиво сказала она, — «если очень выгодно». «То есть Амбер тебя бы продал? И это было бы нормально?» «Меня не возьмут», — она хихикнула. «Я проблемная, хитрая и жадная, это все знают». «Да и тебя. Амбер все равно бы закатил скандал и забрал тебя обратно. Я все рассчитала. Ну не обижайся. Если хочешь, я не буду тебя продавать. Не потому, что Амбер так сказал, а потому, что ты против. Хорошо? Тебе так будет проще?» «Даже не знаю», — призналась я. «Мне сложно начать тебе доверять снова». «Значит, ты меня пока просто прости», — не отставала рыжая. «А доверять начнешь позже. А теперь пойдем, а то есть очень хочется, а до обеда еще далеко, потому что ты никак не принесешь воду». Я вздохнула и подчинилась. В лагерь мы вернулись вместе, о нападении рассказывать не стали. Зато я получила очередной нагоняй за то, что ходила слишком долго. «Что, не так хорошо, как в замке, живется нашей принцессе?» — фыркнула Бриана, а Нед довольно заржал. Я показала им неприличный жест и повернулась спиной. Достали. И охота ко мне придираться. Алисия тут же подсела ко мне, и, как ни странно, я почувствовала себя чуть лучше и увереннее. К тому времени, как приготовился подозрительного вида суп, я готова была жевать траву и облизывать камни, настолько сильно проголодалась. Мутная жижа с кусками морковки и вяленым мясом показалась даже вкусной, а сыр и хлеб и вовсе божественными. Я съела все в один присест и поняла, что перспектива ехать еще полдня меня совершенно не радует. Но пришлось подниматься и со стоном забираться в седло. Нас ожидало несколько часов тяжелого пути, а по его завершении снова готовка. Про то, что еще предстоит разбить лагерь, даже думать не хотелось. Идея выбивать любовь из сердца такими экстремальными способами уже не казалась хорошей. Ей-богу, лучше бы просто нашла себе другого парня, как делают все нормальные люди.